Что с тобой? Помоги мне переодеться. Ну, рассказывай, старина, что случилось? Ты как будто с привидением встретился. Но более смешную ситуацию действительно трудно себе представить, Франк. Ты вообрази, джентльмен во фраке у замочной скважины 305 номера. И в это время хлопнула дверь лифта. Ну, я быстро стряхиваю пыль с колен, принимаю достойный гранд-отель вид, вхожу с подносом в руках. И кого же я вижу, Франк? Буйвола, служащего из гаража. Он имел удовольствие познать историческую ночь в Северной гавани. Я думаю, что это и есть тот самый Найгли так. С Ситроеном. У окна, спиной ко мне, представь себе. Кто? Оскар Смец, коллега моего шефа Фассбендера, собственной персоной. Буйвол таращит на меня глаза, багровеет, словно его вот-вот хватит удар. Я стараюсь быстро ретироваться к двери при гробовом молчании комнаты. И самое пикантное у дверей. Нос к носу сталкиваюсь с очаровательной Клэр. Чудовищно, не может быть. И шансонетка тоже в этой компании. Да, но она была рядом со мной, ближе, чем ты. И она не была привидением. Она спросила, что значит мой маскарад. Я в ответ пробормотал что-то совсем несуразное насчет пари. Как это все вышло? Ты глупо, по-мальчишески. Теперь ты у них в руках. Они расправятся с тобой в одну секунду. Просто раздавят тебя. Я знаю, Франк, я слишком много оставляю следов. И они, конечно, попытаются от меня избавиться. Но у меня уже нету пути назад. Да я и не хочу назад. Ты знаешь, Франк, Поле рассчитывает на меня. Следовательно, я должен еще что-то сделать. Я попробую провести еще один небольшой эксперимент. Все-таки кое-что мне удалось услышать. Несколько слов Смеца и Буйвола. Вторая Северная гавань на этот раз отменяется. Хорошо. Значит, в половине первого у нас. Машину я подготовлю. Хорошо. Все произошло именно так, как они предполагали. Хорошо смазанный механизм, запущенный на полный ход, работал безупречно точно, и никакие наши усилия не могли остановить его. В этот поздний час город казался сумрачным и пустынным. Мы остановили старый драндулет Элен, в который набились впятером. Элен, Франк, мой приятель швейцар гранд-отеля, Поли и я напротив гаража Хуки и Шпетверт. Все остались в машине следить за воротами. Я пошел к гаражу. Дверь была открыта. У самого выезда я увидел грузовой Volkswagen с тем самым номером, который не значился в полиции. Мотор был включен и тихо урчал. Но машина была пуста. Удостоверившись в этом, я двинулся дальше, используя, как мне казалось, все меры предосторожности, подобно заправскому детективу. Но в том, что мне это только казалось, я убедился через несколько минут, когда на меня навалилась сопящая туша буйвола. Короткое мгновение схватки уже почти на земле. Я успел заметить удаляющиеся красные огоньки задних фонарей машин. Я очнулся на руках у своих друзей, они все-таки отбили меня у буйвола. Но мы опять упустили Volkswagen. Хотя на этот раз я уже был не один. В ту ночь мне не суждено было заснуть. На рассвете меня разбудил телефонный звонок. Да, алло. Лекси, папа, Поля? Они все тут перевернули. Поля, это ты? Что случилось? Поля, я ничего не могу понять. Говори по порядку. Алло. Они явились недавно. Кто? Кто они? Ну, полиция. Они перевернули все вверх дном. Они ищут отца. Отца? То есть как отца? Ну, они мне сообщили, что час назад он бежал из следственной тюрьмы. Его разыскивают. Поле, подожди. Слушай, мне теперь все понятно. Они его похитили. Да. Слышишь? Да. Чтобы он не мог дать невыгодных для них показаний. Все точь-в-точь, как в первый раз при побеге Хэнки Штудера, слышишь? Что они теперь с ним сделают? Они его убьют! Поля, подожди. Подожди, я сейчас приеду к тебе. Весь следующий день после ночной экскурсии в гараж Хуки и Шпетверт вспоминается мне как в тумане. События дня сплетаются в тугой клубок. Лица скачут передо мной точно на причудливой киноленте. Я хочу остановить фильм, но, увы, это не в моей власти. Он движется, подчиняясь своим собственным законам. Рад тебя видеть, Александр. Привет, Олсен, дружище. Не хочешь ли разделить со мной холостяцкий завтрак? За завтрак спасибо, но, право, мне сейчас что-то не хочется. Ты, конечно, удивляешься по поводу моего визита в воскресное утро сейчас. Я прошу у тебя 1000 извинений, но мне действительно нужно. Мне нужно с тобой посоветоваться. Я уже догадываюсь. Не по поводу ли злополучного дела Удена? Ты ведь, кажется, в прошлый раз именно им интересовался. Да. Сегодня ночью его похитили из тюрьмы. Я уже информировал. Мне звонили из полиции. советовались по поводу кое-каких формальностей. Допрошен ряд лиц, в том числе его дочь. Полиция, как всегда, на высоте. Ну а что еще она предприняла? То есть, если, конечно, только тебе можно об этом говорить. Тебе, как заинтересованной стороне, ну и как приятелю, расскажу. Полетта Удден назвала полиции ряд лиц, которые, по ее мнению, замешаны в этой истории. Вызваны и допрошены гаражный мастер фирмы Хукке и Шпетверт. Лоттер Кистенмахер. Так, это Буйвол. Что? То есть, это я его прозвал Буйволом. Ну, говори дальше. Он отрицал, что знал Найгли, что вообще знает что-либо о побеге из тюрьмы. Утверждает, что прокат машин не имеет к нему отношения. Все оформляется через администрацию. А фирма Хукке и Шпетверт? Чиста, как стеклышко. Все накладные в абсолютном порядке. Так, ну скажи, а самого Найгли пытались искать? Он уехал, как сам догадываюсь, адреса не оставил. А шансонетка из Гранд-отеля? Ее допрашивали? Да, но этот допрос опять-таки ничего не дал. Она отрицает, что когда-либо слышала все предъявленные ей имена. Но ведь это ложь! Я сам своими собственными глазами видел, как она входила в номер, где все они собрались. Она с ними связана. А кто-либо, кроме тебя... Это видел и может засвидетельствовать? Нет. Черт возьми, но ты-то мне веришь? У меня нет оснований тебе не верить. Но ты сам знаешь, для правосудия этого недостаточно. Нужны факты. Факты. Их полно, если ими хотеть заниматься. Пока ты действуешь в одиночку, на свой страх и риск, у тебя мало шансов выиграть. Ты что-нибудь слышал о союзе бывших членов СС? Я подозреваю, что именно с ним ты имеешь дело. А я-то по наивности думал, что вы его давно ликвидировали. Есть люди с весом и влиянием. Большего, к сожалению, я тебе не могу сказать. По-дружески советую, брось, пока не поздно. С ними шутки плохи. От представителя законности по меньшей мере странно слышать подобные рекомендации. Ну, как знаешь. Да, кстати, есть одно маленькое пояснение. Из тюрьмы нельзя выкрасть ни одного человека, если он сам этого не захочет. Удену достаточно было поднять шум, и все. Он этого не сделал. Значит... Это был день сплошных сюрпризов, словно я был именинником, и каждый трогательно торопился внести свою лепту в семейное торжество. И Франк тоже. Моя новость еще почище твоей. Начальник тюрьмы вне подозрений. Свидетели, почтенные люди, оба уверяют, что он не мог звонить. Почему? Неотлучно весь вечер, допоздна просидел он в гостях у одного из них и никуда не звонил. Телефон стоит тут же в комнате, где старики играли в вист. Кстати, начальник тюрьмы не только, что называется, физически не мог этого сделать, но и по убеждению, он антифашист. 5 лет сидел в концлагере и выступал свидетелем обвинения в Нюрнбергском процессе. Какие мы идиоты! Почему же мы раньше этого ничего не знали? Ну а что могли мы изменить в ходе событий? Ты же видишь, они разыгрываются как по нотам. Хотел бы я знать, кто дирижер. Это было воскресенье. А по воскресеньям мой дядюшка Магнус Тердонг, глава банкирского дома, имеет обыкновение наставлять меня на путь истины. Представление о том, каков он должен быть, путь истины, у нас с дядюшкой различные, потому воскресные визиты в лоно семьи Тердонг обычно для меня невыносимо мучительны. Но сегодня я многого ожидал от этой встречи. Ну? А я возьму конем на Е5. Что ты со мной делаешь? Сейчас. Ну? Тогда мне придется взять твоего ферзя. А я объявляю тебя слоном в шах. А вот теперь и мат. Да, я понял. Ну ладно, еще раз. Реванш, дядюшка, реванш, я прошу тебя, еще одну партию. Я не потерплю поражения. Давай. Ты настоящий Тердон. Ну что ж, твои белые. Начинай. Прошу. Так. А я так. Не торопись, подумай, Александр. Как твои дела? Доволен ли Фассбендер тобой? А так. Видишь ли, наша контора ведет дело этого тюремного надзирателя Удена. Я вот так. Помню. Один из многих случаев измены принципам. Кто оказался не на высоте, тот должен и расплачиваться за это. В Пруссии всегда так смотрели на вещи. Гарде, Александр. Вижу. Ну, тебе просто везет. Ну, ладно, так вот. Они могут и помочь нам в этом деле. Понимаешь, дочь Удан наша клиентка, и мне было бы очень неприятно, если дело, в котором я все-таки так или иначе участвую, как адвокат, провалилось бы. Согласись, это не очень хорошо для репутации начинающего адвоката. Тем более, если его фамилия Тердон. Ну, ладно. Если дело зашло так далеко, я, пожалуй, переговорю с твоим шефом. Угу. Посмотрим, что может сделать. Но впредь прошу тебя, Александр, не занимай меня такими пустяками. Ничего себе пустяками. Один бежит из тюрьмы, другого похищают. Александр, прошу тебя, оставь тон бульварной прессы. Пока ты еще не в состоянии оценить глубину событий, не берись судить о них по верхам. Дядюшка, но, может быть, уже пора? Пора посвятить меня в существо. Придет время. Подожди. О, вот так. Тебе шах. Да. Я просто зевнул. Но вот видишь, не всегда полезно ждать. Так можно проиграть партию. Ну, хорошо. Если ты мне пообещаешь не разглашать тайн, тем более, что и твое будущее, и будущее Тердонков от этого зависит. Ты ведь знаешь, я не болтун. Твой Уден... всего лишь маленькая пешка в более крупной игре, где даже и Ханке Штудер не более, чем офицер. Хотя безотносительно, он человек во многих отношениях достойный внимания. Он один из лучших наших специалистов, которых мы имеем в области исследования атомной энергии. Крупная величина в современной физике. В настоящее время готовится к получению кафедры. 2 докторских диплома и так далее, и так далее. Недавно он начал работать в рекламном агентстве, в котором есть и наш интерес. В виде 51% акций. Я угадал. У тебя есть нюх и воображение, мой мальчик. А в общем, ты не так уж далек от истины. Только одного я все-таки не могу понять. Что общего между рекламным агентством и атомной физикой? Я думаю, тебе не надо объяснять, что рекламное агентство в данном случае, как, впрочем, во многих других, понятие, если хочешь, собирательное. Ага. Речь идет о значительных вложениях в радиотехнику. Прибыльное дело. Понятно. Но, к сожалению, затрагивает интерес одного из самых крупных электроконцернов. Рекламное агентство было готово заключить соглашение, однако конкуренты не проявили необходимой сдержанности. Да, то есть тоже запросили 51%. С их стороны чистейшее безумие. На это нельзя было согласиться. Тогда они попытались переманить лучшие головы, но и это не вышло у них. Они предложили хитрый вариант королевского гамбита. Я бью твою пешку на F4 шахом. Тебе мат, Александр. Ты меня заговорил. Нет, это не игра. Это не игра. Есть там у них один субъект. Работает в отделе промышленного шпионажа. Сахойс. Много лет служил в тайной полиции, потом у Канариса. Сахойс великолепно поработал. И провалил Ханке Штудера. Я догадываюсь, что маневр с чеком на имя Удена от Габриэля Ханке Штудер — дело его рук. А в чем обвиняют Ханке Штудер? В военные годы он добился, чтобы ему прислали из арестантских лагерей добровольцев. и ставил над ними опыты, кстати сказать, очень интересные. К сожалению, кое-кому они стоили жизнь. Что ж, наука никогда не обходилась без жертв. Зато опыт тот ему сейчас очень пригодился. Он дал ему возможность перейти от экспериментальной части к теоретическому обобщению, а затем и к практическим расчетам. Ну, понятно. Теперь наступила, я надеюсь, небольшая пауза. Но ничего, нашим конкурентам тоже пришлось пожертвовать кое-какими головами. Мы взяли реванш, Александр. Тоже провалили несколько солдафонов, которых приютили конкуренты. Око за око, зуб за зуб. Ты даже сказал «мы». Я имею в виду рекламное агентство. Ага. А вообще ты что-то очень любопытен. Я надеюсь, не надо повторять, как важно сохранить все, что я сказал тебе, в тайне. Ты можешь на меня положиться, дядюшка. Я рассчитываю на тебя. Хочу думать, что ты не пойдешь по стопам твоего отца, Александр. В скором времени я подниму тебя на несколько ступенек вверх. Да, и меня ждет будущее кронпринц. А придержи язык, Александр. Я говорю с тобой серьезно. Мне понадобятся твои юридические знания. Не правда ли звучит солидно? Юрисконсульт Рейнска, Вестфальского кредитного и финансового общества. Блестяще. И верю, что лучший залог твоего благоразумия и надежности — твое имя Терндон. День памятных сюрпризов, кажется, так я назвал его. Впрочем, какое это теперь имеет значение? В тот день Поля сделала меня кронпринцем. И этого уже никто не может у меня отнять. Когда поздно вечером я вернулся домой, она ждала меня. Поля? Только не думай, что я пришла ради тебя. Я лишь хотела узнать, чем кончился твой разговор у дядюшки. Я бы не посмел подумать, что ты можешь прийти ради меня. Ну так что было у дядюшки Магнуса? Да ничего особенного. Две партии королевского гамбита. В обеих я потерпел полный фиаско. Но зато этим маневром мне удалось развязать язык благодушно настроенного старика. И что? В старину разбойники с больших дорог грабили и убивали, прикрываясь лишь щитами. Нынче они прикрываются акционерными обществами и платят большие деньги опытным юрисконсультам, чтобы убивать и грабить в соответствии с законом. Твой отец — это лишь маленькое зернышко поле, попавшее в чудовищные жернова великой коммерческой авантюры. Что еще за авантюра? Вот этого я пока, к сожалению, не знаю. Но только пока. Господи, мы зашли в тупик. Лекс, я не хочу, чтобы эти жернова смололи и нас вот так, походя. Нет, подожди. У меня есть еще одна возможность. Какая? Найти твоего отца, вернуть его сюда, устроить пресс-конференцию, наделать как можно больше шума. Это для них смертельно опасно. Гласность. Вот чего они боятся больше всего на свете. Ну, а тебе не кажется, что твой план пахнет утопией? Может быть. Но ведь мир слишком велик, Лекс, и если отец еще жив, они ведь постараются его запрятать как можно дальше. Нет, я найду его. И вот, вот это. Смотри, вот это мне поможет. Что это? Пропуск в кузницу дьявола. Или ключ от запретной комнаты, называй это как хочешь. Маршрут Люфтганза 260, Дюссельдорф, Париж? Так, ты помнишь? Ты помнишь, на карте ногтем было отмечено местечко-дом? Так вот, завтра я вылетаю с шефом в Париж. И я постараюсь заглянуть в это симпатичное местечко. Лекс, я... Хотя ты ради моего отца, я прошу тебя, не езди в дом. Ну, пожалуйста, не езди в дом, Лекс. Ты боишься за меня? Я обязательно вернусь. Я же должен вернуться ради тебя. Если ты не вернешься, у меня больше никого не останется. Ночью меня разбудил телефонный звонок. Алло. Доктор Тердонг? Ну, в чем дело? Пожалуйста, не пугайтесь. Полчаса назад произошел несчастный случай с вашим другом, с музыкантом. Что? Он все время зовет вас. Приехали бы вы к нему побыстрее. Алло, а кто со мной говорит? Я поехал. Я поехал по ночным пустынным улицам города. Несколько раз звонил Франку по дороге из автомата. Было занято. Вторая северная гавань — это чуть ли не на краю света. Оставив машину там, где кончался асфальт, я пошел пешком. Не с места, Тердонг. А не то все кишки из тебя выпустим. Так. Значит, вся компания в сборе. Ну что ж, поговорим. Эх, ты паршивый пес. Думаешь, ты хитрее нас? Еще побеседовать захотел. А ну, Локи, поговори с ним обстоятельно. Трусливый скоты! А это тебе за скотов. Не суй свой нос куда не следует. Ясно?